Но канцелярскими работами он еще занимался, надеясь и после Октябрьской революции развернуть свою работу для наживы бездельников. Можно было ему предложить внести известную сумму денег на нужды революционного комитета. Помню, мы с неделю возились с этим вопросом. Группа принципиально была против этого. С трудом я добился от нее согласия не мешать мне в этом вопросе в революционном комитете. Я группе обещал взять всю ответственность за этот шаг на себя, если коммерсанты откажутся исполнить добровольное предложение. Группа отдала мне свое согласие, но предупредила меня, чтобы я готов был к тому, что она, согласно правилам ее внутренней организации, может мне предложить бросить революционный комитет и совет и заняться исключительно групповой работой. К этому я всегда был готов. Это то, на чем я больше всего настаивал, когда мы установили положение о целости группы и обязанности членов по отношению к ней, к ее работе. После получения гарантии от группы, что другие товарищи, которые вошли от нас в революционный комитет, не подставят мне ножку в моем предложении коммерсантам внести на нужды революционного комитета 250 тысяч рублей, предложение, которое я хотел, чтобы члены революционного комитета и совета утвердили, я созвал заседание революционного комитета совместно с исполнительным комитетом Совета рабочих и крестьянских депутатов, на котором сделал прежде всего доклад о том, что ходят непроверенные слухи, будто Украинская Центральная Рада ведет переговоры о мире с немцами. А большевики, расходясь по этому вопросу со своими коллегами по власти над революцией и революционным народом левыми эсерами, поспешили во вред Центральной Раде и себе повести переговоры с немецким кайзером о мире. Правда, говорил я собранию Революционного комитета и Исполнительного комитета Советов, эта версия требует проверки, и она будет проверена в ближайшие дни. Но я лично уже убежденно могу утверждать, что Украинская Центральная Рада, этот позорный союз с австрийскими и немецкими монархами Карлом и Вильгельмом, тоже уже заключила. Примечание. У меня был ряд писем из Одессы и Хотина, привезенных одним товарищем, в которых товарищи сообщали мне это определенно. Теперь момент самый решительный для революции. Победить на ее пути сможет тот, кто вовремя приготовится к этому. Мы должны до зубов вооружиться сами и вооружить все население. Иначе и Центральная Рада, и большевики своим заключением союза с монархами готовят смерть для революции ее носителей, революционных тружеников. Мы должны приготовиться к встрече этой смерти так, чтобы сломить ее напор и разбить ее силы. Мы должны устранить со своего пути всякое сближение, всякую зависимость от революционной власти большевистско-левоэсеровского блока, так же, как мы устранили ее по отношению к Центральной Раде и коалиции Керенского с буржуазией. Путь к этому – самостоятельное действие на всех фронтах революции. Далее я развил мысль о том, как мы нуждаемся в денежных средствах и как рады были бы в Александровском уездном революционном комитете, если бы мы за ними обратились к нему, но как пагубно бы это отразилось на нашем районе, ибо только после этого власти из уезда решатся наложить свою лапу на развитие нашей независимости и свободы. А средства нужны, и они есть здесь, в Гуляйполе, или через Гуляйполе их можно достать, не давая повода властям даже помыслить о том, что мы перед ними благоговеем. Пока мы со своими головами, говорил я тогда своим слушателям, мы этого не сделаем. С мест начали раздаваться голоса. Скажи же, товарищ Махно, где же эти средства и как их можно перенести на наше общее дело? Средства эти я укажу далее. Сейчас же я остановлюсь на том, что я вижу в наших рядах и в рядах наших врагов, конечно, всех толков и на всех фронтах, которые они занимают, борясь на словах против реакции, за свободу, фактически же против свободы, за реакцию. Товарищи, никто из нас здесь присутствующих не будет отрицать того, что среди трудового крестьянства развивается мысль о независимости и свободе от экономического и политического рабства. Кто помог крестьянству встать на этот путь?